Скажите Казанцеву, что мне нужна голова, что он должен прислать мне голову мальчика. Убедитесь, что он понял. Он может набить ее соломой или чем угодно, но мне нужна голова. Да, ваше превосходительство, голова. Очень хорошо, ваше превосходительство. Я скажу ему. Это было нормально. Вот это он мог понять. Это имело к нему непосредственное отношение. Вся остальная абракадабра раздражала его. Он передаст Казанцеву насчет головы. Сипайлов поднял полог юрты и вышел на улицу. Руки его тряслись. Он уже несколько месяцев не видел Унгерна в таком гневе. Он глубоко вздохнул и пошел прочь. Мысль о головах сделала его беспокойным. Он надеялся, что до ночи будет хоть одна казнь, в которой он примет участие. Глава 55. «А он придет?» «Да», — ответила Чиндамани, — «он придет». «Почему?» «Потому что я попросила его об этом. Он не может отказать мне». Кристофер встал и подошел к окну. Они с Чиндамани сидели на нижнем этаже старого здания российского консульства в Урге, примерно посередине, между Такхури и Маймайченгом. Консульство представляло собой большое деревянное оштукатуренное двухэтажное здание, покрытое железной крышей. Прямо по соседству находилась небольшая часовня, увенчанная башенкой. Консул и его люди бежали из Урги несколько месяцев назад, оставив священника, двух собак, сторожа и старое русское кладбище, свалку мусора, безымянные могилы, сорняки. Они встретили священника отца Антона по дороге в город. Уинтерпол вовлек его в разговор, развлекая рассказами о своих встречах с отцом Иоанном, знаменитым духовным целителем из Кронштадта. Оказалось, что у них есть общие знакомые и что им нравятся одни и те же книги, хотя Кристофер подозревал, что такая близость у Интерпола к русской ортодоксальной церкви, скорее всего, блеф. Но блеф или не блеф, это обеспечило им дружеские отношения со священником. Он привел их в консульство, предложив разделить его достаточно убогое жилище. Сам он жил на первом этаже, в завешенной иконами комнате, находившейся в западном крыле здания, а им предоставил комнаты на втором этаже, более комфортабельные апартаменты, принадлежавшие дипломатам. Вскоре после отъезда консула и его людей здание было разграблено, и в комнатах не было ни мебели, ни более мелких предметов интерьера. У отца Антона был доступ в подвал, где хранились скудные запасы. Он принес им помятый самовар и тарелки, пропитавшиеся затхлым запахом постельные принадлежности, лампы и масло. Несмотря на суровость этих условий, им казалось, что они попали в удобное и роскошное помещение. Столь разительно отличался самый простой домашний быт от того, что они вынесли в пути. У них был черный чай и древесный уголь, чтобы разжечь ночью жаровню, если похолодает, а по утрам на простынях лежал солнечный свет, напоминая растопленное масло. Уинтерпол был наверху, составляя какое-то донесение, хотя только Богу было известно, каким образом он собирается его отправить. Кристофер и Чиндамани ждали человека из города, которому вчера Чиндамани передала послание через сторожа. Церинг был послушником в Доржела, но несколько лет назад отправился в Ургу, чтобы получить образование в Мампа-Тацанг, медицинской школе. «Ему можно доверять?» — спросил Кристофер. «Да, Кристофе, ему можно доверять. Больше, чем Уан Тапо, который сидит наверху». Фамилию у Интерпола она могла произнести только таким образом. «Как его зовут?» Церинг. Церинг Ялцен. В Доржела было два брата, Церинг и Цевонг. Цевонг ушел из Доржела буквально накануне твоего появления. Кристофер оглянулся и посмотрел на нее. Снаружи по двору летала желтая пыль. «Я уже слышал о Цивонге», — признался он. «В Калимпонге, в Индии».